Второе. Возможность, которую дают ожидания. Here's the question. Вот вопрос. What do you expect when you go to a retail store? Чего вы ожидаете, когда приходите в магазин? What do you expect when you're making a purchase? Чего вы ожидаете, когда делаете покупки? More than anything else, I believe all of us expect six major things. Я верю, что мы ожидаем шесть главных вещей. And if we can help the customer experience those expectations, если мы поможем клиенту испытать эти ощущения, then they're going to want to come back. Тогда они захотят вернуться. And they're going to buy a lot more. И, конечно, будут покупать больше. The first is respect. Первое — это уважение. Everybody wants to be treated with respect. Все хотят, чтобы к нему относились с уважением. The second is attention. Второе — это внимание. I'm not suggesting you run up to the customer. Конечно, я не говорю, что вы должны бежать к клиенту через весь магазин. 3 seconds after they walk into the store. Сразу, через 3 секунды после того, как он зашел. At the same time. Но в то же время. If we don't give them time. Если мы не потратим с ним время. We could lose them forever. Мы можем потерять его навсегда. More about that in a little bit. Об этом поговорим чуть позже. Number three. Assistance. Помощь. They want help. Им нужна помощь. They expect you to be able to help them. Они ожидают, что вы будете помогать им. They expect you to understand your product. Они ожидают, что вы хорошо разбираетесь в своем продукте. And they also expect you. И они хотят, чтобы вы to help them buy. Помогли им купить. Number four. Четвертое. Understanding. Понимание. This is simply taking the time. Вы просто должны посвятить время to understand their situation. Пониманию этой ситуации, этого клиента. And connect their situation to a product that will actually solve their problem. Связать их ситуацию с продуктом, который сможет решить их проблему. Well, what problem? Какую проблему? We'll get to that in a minute too. Об этом тоже чуть позже. Number five. Пятое. Is assurance. Уверенность. They want to feel that they're making the right decision. Они хотят ощущать, что принимают правильное решение. And number six. И шестое. They want to buy their way. Они хотят покупать так, как удобно им. Not the way that you want to sell them. Не так, как удобно продавать вам. Now some of these expectations you might say, well, I agree with, but I don't quite understand you yet, John. С некоторыми из этих соображений вы согласны, но, возможно, не все пока понимаете. Fair enough. Согласен. I promise you this. Могу пообещать вот что. By the time you're done listening, к концу этой программы, they will all be tied together. Они все будут связаны вместе и разъяснены. The reason you might not understand them, причина, по которой вы пока, может быть, их не понимаете, is because I'm not going to help you sell. В том, что я не хочу помогать вам продавать. I'm going to help you help the customer buy. Я помогу вам помогать клиенту покупать.